улыбнулась Алла Валерьевна. «Не повторяйте ошибку моего мужа. Он меня никогда не принимал всерьез». «Давайте так», — предложила я компромисс, лихорадочно соображая, проследил ли шефов шпик наш путь до дачи. «Я нахожу документы, а вы рассматриваете возможные варианты сохранения нам жизни». «Хорошо, я подумаю», — милостиво согласилась Алла Валерьевна. «Тогда поехали». «О, вы уже знаете, где они?» «Догадываюсь». «Куда поедем?» «В сторону кладбища». «Надеюсь, это не шутка?» Подозрительно поинтересовалась Алла Валерьевна и крикнула. «Славик, иди сюда! Верни Татьяне игрушку». Славик, под дверью он что ли подслушивал, не замедлил появиться. Виктор шумно втянул в себя воздух. Именно Славик подстрелил милого его сердцу Андрюху. С глумливой почтительностью вновь прибывший вручил мне зажигалку в виде гранаты. Благодарить Славика я не стала. Портятся мои манеры. Плохо на них влияет общение с бандитами. Нас с Виктором, как жениха и невесту перед ЗАГСом, развели по разным машинам. Виктор в окружении охраны, достойной или короля, или маньяка-убийцы, проследовал к Ауди цвета металлик. Меня облагодетельствовали, посадив в красную БМВ между двумя качками, вооруженными до зубов. Зажатая их могучими телами, я почувствовала себя пассажиром переполненного троллейбуса. Еще больше испортила настроение обернувшаяся с переднего сиденья Алла Валерьевна. «Прокати, Славик, с ветерком. Мы желаем получить удовольствие от поездки. Не так ли, Татьяна?» «А не то, как знать, не станет ли она для кого-нибудь из присутствующих последней?» Я предпочла не отвечать. Будущее не радовало, болели ребра, воняли потом сидящие рядом козлы, и мир сквозь тонированные стекла казался окрашенным в темные краски. Мы въехали в город, пересекли его по наименее оживленным улицам и оказались на окраине. Дорога пошла вверх. И без того плохая, она стала еще хуже и напоминала теперь пыльную горную тропу. В носу зачесалась. Я несколько раз громко чихнула, здоровья мне никто не пожелал. Мы поднялись на холм. Под нами лежали причудливые и загадочные корпуса, цеха, перегонные башни и цистерны нефтеперерабатывающего завода. Вблизи он, наверное, шумный и суетливый, как любой завод, но на расстоянии выглядит безлюдным и безмолвным. Единственный доносившийся до нас звук издавал высокий факел, из жерла которого вырывалось желтовато-голубое пламя. Сгорали какие-то отходы производства. Огромный неживой город из металла. Почему-то очень похожими на него рисуют города 21 века. То ли у художников воображения не хватает, то ли у них такой же мрачный взгляд на жизнь, как у меня сейчас. Думается мне, справедливо, что рядом находится кладбище. Мы именовали дачные участки, где трудолюбивые граждане выращивают экологически чистые овощи, и очутились на кладбище. «Куда теперь?» — обернувшись, поинтересовалась Алла Валерьевна. «Надо найти могилу Льва Семеновича Синичкина», — неохотно буркнула я. Алла Валерьевна изогнула бровь, но промолчала. Мы подъехали к кладбищенской сторожке, и Славик смотался за информацией. Машины тронулись, и выяснилось, что богатые люди даже на кладбище выигрыша. Хотя захоронение произошло недавно, нам не пришлось далеко ехать. Чуть вперед по аллее, и мы у цели. Путейщики постарались на славу. За кратчайшие сроки над могилой взметнулась высокая черная стела. Она ставила точку, точнее, восклицательный знак на биографии Льва Семеновича. «Долго мы будем отдавать дань памяти вашему знакомому?» — раздраженно спросила Алла Валерьевна. «Он не мой знакомый», — процедила я. «Гроб надо выкопать». «Я требую объяснений». Переоценила я ее умственные способности при первой встрече. «Что поделаешь, мы люди подневольные». Пришлось разжевывать для непонятливых. Олег его гримировал, когда вы обчищали сейф. «Очень интересно». А если судить по интонации, то не скажешь. Я вздохнула. Гроб Синичкина стоял тем вечером в последнем пути. Сами же говорили, что Олег ушел с одним чемоданчиком для грима. «Документы там?» Алла Валерьевна пронзительно на меня взглянула. Выводы она делать умела. «Не исключено. Я пожала плечами. У вас есть другие предположения о том, куда Олег мог спрятать кучу бумаг за считанные минуты?» Алла Валерьевна задумалась, потом повеселевшим голосом скомандовала качкам. «Мальчики, придется поработать». Мальчики сгоняли в сторожку за лопатами. Алла Валерьевна тоже осчастливила охрану кладбища своим присутствием. Наверное, доступно и наглядно растолковала, что они не обычные вандалы, а богатые. Выходить из машины я не стала. Никакого желания смотреть на пролежавший полнедели в могиле труп. Виктор же, наоборот, вышел поразмяться. А заодно, как я подозреваю, выяснить, что же происходит. Пока длились раскопки, он в подробностях рассмотрел местность, изучая возможность побега. «Татьяна, давай короткой перебежкой вон за тот монумент», прошептал он мне в окно. «Лучше не тратить силы. А машину завести без ключей? Хватит шептаться!» прикрикнула на нас бдительная Алла Валерьевна. «Вы меня нервируете! Лёша, ты не будешь против, если я позаимствую твой пистолет? Я очень хорошо стреляю». Пока Лёша соображал, что она имела в виду, пушка оказалась в руках стервы Валерьевны. Она заставила меня выйти из машины и не спускала нас с мушки, пока не освободились Витькины охраннички. Заметно стемнело, когда, наконец, гроб был открыт. Я предпочла не видеть, как его содержимое извлекалось наружу и перекладывалось в заготовленный заранее целлофан. «Есть!» — воскликнула Алла Валерьевна. Славик вытащил два фирменных пакета с рекламой косметической продукции и вывалил их на могильную плиту. Я мельком заметила пачки долларов. Алла Валерьевна особого интереса к ним не проявила. Зато второй пакет она нежно прижала к сердцу. Однако насладиться торжеством ей не удалось. Удача ей изменила. Скрипя тормозами, на кладбище ворвались две машины. Джипы, насколько я разглядела. Из первого выскочил Игорь Ефимович. Не сплоховал его соглядатай. За ним вывалила целая компания Викторовых потенциальных подчиненных. Качки тут же встали на изготовку, а мы с Виктором скромно ретировались на задний план. Наше передвижение внимания не привлекло, и я задумалась о дальнейшем отступлении. До ближайшего надгробия рукой подать. «Так-так», — оценил ситуацию шеф. «Небольшой семейный скандал». «Явился мерзавец!» — с ненавистью вскрикнула жена. «Кончай дурить, Алла!» Властно приказал Игорь Ефимович. «Верни бумаги, и я закрою глаза на все остальное». «Он закроет глаза! Ты так ничего и не понял, идиот! Он меня прощать собрался, благодетель!» «Сцены будешь устраивать дома!» «У нас его уже давно нет, старый похотливый придурок! Ты...» «Ты так и не научилась себя прилично вести!» С презрительным превосходством остановил ее шеф. По-моему, это заявление исчерпало терпение разгневанной женщины. «Ты всегда меня недооценивал», — выдохнула Алла Валерьевна, подняла пистолет, который так и не вернула Лёхе, и выстрелила в мужа. Охранники отреагировали быстро, качки тоже. Мы с Виктором отползли к надежной плите памятника и залегли. Через пару минут... Когда стрельба стала чуть тише из-за резко сократившегося количества действующих лиц, я осмелилась поднять голову. Алла Валерьевна пробралась к машине мужа. По пути она пнула тело Игоря Ефимовича и что-то зло прошептала. Затем открыла дверцу и выпихнула наружу бездыханного шофера. В этот момент шеф зашевелился и даже попытался вцепиться в ногу коварной супруге. Она рассмеялась и, помахав ему на прощание пакетом с документами, села за руль. Машина резко тронулась с места. Одновременно с ней рванулась вслед за хозяйкой БМВ со Славиком и оставшимися в живых его соратниками по оружию.